Жертвы им нужны не были, но зато они очень даже пригодились собравшимся людям. Тела Сочи-Микуи еще теплые скатывались вниз по ступеням пирамиды, а поджидавшие внизу рубщики мяса рассекали их на части и делили среди толпившихся на площади людей. Черепа раскалывали и извлекали оттуда мозги. Руки и ноги разрубали на куски. Гениталии и ягодицы отчленяли, а печень и почки вырезали. Эти порции не просто кидали в толпу, их распределяли с восхитительным здравым смыслом, а народ со столь же восхитительным терпением ждал. По понятным причинам мозг доставался жрецам, гениталии молодым семейным парам. Не столь значимые ягодицы и внутренности отдавали беременным женщинам, кормящим матерям и многодетным семьям. Остатки голов, рук, ступней и торсов, которых больше костей, чем мяса, откладывали в сторону, чтобы удобрить землю для будущего урожая. О том, являлось ли изначально это пиршество еще одним преимуществом замысла тех, кто придумал цветочные войны, я судить не берусь. Может быть, да, а может быть и нет. Все народы, населявшие наши края, издавна употребляли в пищу все живое, что выращивали или добывали себе на потребу: дичь, домашнюю птицу, собак, ели также ящериц, насекомых и кактусы, но на тела соплеменников, умерших в суровые времена, никто никогда не покушался. Это, возможно, было бы счесть неразумным. Но как бы ни голодали населявшие наши края народы, умерших соотечественников они в соответствии с своими обычаями предавали земле или огню. Однако теперь, благодаря цветочной войне, люди получили множество трупов врагов, пусть они стали врагами лишь по договоренности, так что угрызений совести в этом случае никто не испытывал. В последующие годы никогда не повторялись ни столь массовая резня, ни столь массовое пиршество, ибо необходимости в насыщении голодной толпы уже не возникало. Поэтому жрецы разработали и установили порядок поедания жертвенных трупов, превратив это действие в ритуал. Впоследствии воинам, захватившим пленных, отдавали лишь символические кусочки мышц убиенных, которые они съедали в строгом соответствии с установленным обрядом. Остальное же мясо распределялось среди действительно бедных людей, в основном рабов, а в таких городах, где, как до ночи тетла, не имелись общественные зверинцы, трупы скармливали живот. Человеческая плоть, как почти всякое другое мясо, будучи надлежащим образом разделана, приправлена и приготовлена, представляет собой вкусное блюдо, и за отсутствием другой мясной пищи вполне годится для пропитания. Другое дело, что подобно тому, как браки между родственниками, которые были распространены среди нашей знати, хотя и приносили порой превосходные плоды, но чаще вели к вырождению потомства, так и люди, постоянно питающиеся человеческим мясом, надо думать, обрекают себя на упадок. Точно так же, как род, дабы процветать и здравствовать, нуждается в притоке свежей крови со стороны, так и кровь человека улучшается благодаря употреблению мяса других животных. Таким образом, как только суровые времена миновали, поедание убитых к Сочи-Микуи стало для всех, кроме совсем уж бедных, не более чем религиозным ритуалом. Однако первая цветочная война, уж не знаю, было это совпадением или нет, привела к такому успеху, что те же самые 6 народов впоследствии постоянно продолжали затевать подобные войны, дабы оградить себя от возможного гнева богов и не допустить повторения суровых времен. Правда, осмелюсь предположить, что в дальнейшем у Мешико не было особой нужды в такой уловке, ибо Мотекусома и чтимые глашатые, которые стали его преемниками, больше не допускали того, чтобы промежутки между настоящими войнами затягивались на годы. Редко бывало, чтобы наши войска не находились в походе, увеличивая число племен, платящих нам дань. Однако Акол-Хуа или Текпанеки не столь могущественные и воинственные, были вынуждены затевать цветочные войны, ибо им больше негде было черпать жертвы для своих богов.